Теперь главная функция директора заключалась в том, что он выдавал на гора новые идеи. Однако не просто по-маниловски высказывал их идеи, а тут же энергично приступал к осуществлению, как только убеждался, что идея действительно полезная. Естественно, что главная тяжесть реализации директорских идей взваливалась на плечи его помощников по разным службам. Поэтому Остапович, наверное, и подобрал себе в помощники молодых, главного агронома, зоотехника, инженера, экономиста. Все главные и все молодые. И парторг молодой. Что это? Хитрость или мудрость старого Остаповича? Опять-таки, как и все в мире, омоложение руководящих кадров — явление противоречивое, со своими плюсами и минусами. Молодые руководители, как молодые кони, берут с места стремительно, щедро, рывком, но быстро выдыхаются и, бывает, спотыкаются. Специалисты спотыкались чаще всего на материальном обеспечении идей. Все из-за того же злосчастного разрыва между спросом и предложением. Идей в наше время переизбыток. А машин, приборов, инструментов, металла, цемента, дерева не хватает. Но Остапович словно перестал понимать, что такое «не хватает», и что такое плановые лимиты? Что есть в стране и что предназначено для сельского хозяйства? Не игрушки делаем, кормим народ. Все должно быть добыто. Идея комплекса по откорму совпала с общей государственной установкой на концентрацию и специализацию. Потому сравнительно легко была материализована в смысле включения в план. Но само строительство ежедневно ставило перед руководством совхоза задачи, казавшиеся молодым непреодолимыми. Вот где еще выявляется консерватизм молодых — в растерянности перед трудностями. Но два человека не отступали ни перед какими препятствиями. Сам Остапович и его верный оруженосец Яшка Кочанок, над которым Федор Тимофеевич часто подтрунивал, часто щелкал по носу, но постоянно держал при себе за оптимизм, за веру, что нет таких крепостей, которых нельзя взять, за безотказную готовность взвалить на себя любую работу, часто очень далекую от его обязанностей профсоюзного организатора. Чего не могли выбить молодые обладатели высоких дипломов, то поручалось Кочанку, который когда-то, будучи уже председателем сельсовета, кончил вечернюю школу-десятилетку и в 33 года получил аттестат. О том, как он сдавал экзамены, добранцы рассказывали анекдоты, и который имел полдюжины дипломов об окончании различных краткосрочных курсов по линии советов, кооперации, профсоюзов. Кстати, на курсах этих он всегда учился на отлично. Привозил похвальные грамоты и тыкал ими в нос учителям своей школы, учившим его в вечерних 9 и 10 классах, ставившим четверки, а потом распускавшим анекдоты, что он Индию искал в Южной Америке. Остапович смело бросал Яшу на любой прорыв и не боялся, что тот скомпрометирует его кавалера орденов, депутата. Кочанок твердо держался правила: не воруй, не бери взяток, не пей, не ходи к чужой жене и не бойся райкома. Конечно, без того, чтобы услуга за услугу, ты мне, я тебе, не обходилась. Но если уж без этого нельзя было, то Яша Кочанок всегда советовался со своим директором. И вместе, оба опытные, умные, хитрые, осторожные, они находили такую форму оплаты, материального поощрения, благодарности, к которой не мог прицепиться ни один контролер или ревизор.